видеоматериалом, как же они ее к этому готовили. Михаил попросил церковников людей показать Габриэль порно, что ли? Пронеслась в голове Феникса непрошенная мысль, побившая практически все рекорды по абсурдности среди прочих непрошенных мыслей, но на самом деле неожиданно попавшая в яблочко, так как являлась истинной правдой. Серафима тем временем, резво перекатившись на живот и встав на четвереньки, подползла на коленях к изголовью, уперлась в него руками и, неуверенно оглянувшись, приглашающе повиляла своей направленной на мужчину голой попкой, грациозно описав с помощью последний знак бесконечности. Феникс был на 100% уверен, что его партнерша совершенно не понимает, насколько сейчас провокационно и сексуально выглядит, но данное гипнотическое зрелище в любом случае заставило его ненадолго замереть и сглотнуть воздух. Киска Серафимы сочилась в малой степени ее собственными соками и в большей вытекающим семенем демона, которым он успел дважды ту заправить до состояния заполнения. Крупные белые капли скатывались и прокладывали дорожки по внутренним частям бедер вниз, огибая женственные изгибы самым неожиданным образом, но даже так, стоило бросить взгляд на невинное личико девушки, все равно возникало ощущение ее некой странной духовной непорочности. И в отличие от самого начала, что-то в Райзере теперь от такого прямо-таки бунтовало, требуя исправить положение и заставить Габриэль неподдельно полюбить занятие любовью. Улыбнувшись и молча подобравшись до спрятавшей крылья Серафимы, Райзер сперва крепко ухватился обеими ладонями за слишком своевольный и подвижный предмет вожделения, норовящий уйти с траектории в самый неожиданный момент. Ладони легли на божественные ягодицы и оценили их невероятную мягкость, как и скрытую за онным слоем мягкости тугость мышц, после чего попка оказалась слегка сжата и тем самым зафиксирована. Феникс, на секунду промедлив, поддался еще не испарившемуся из него порыву нежности, нагнулся и приник к правому полушарию, после чего спальню огласил звонкий чмок. «Хи-хи-хи!» — поспешила спрятать часть лица Габриэль, с азартом в глазах наблюдая за очередным признаком внимания к собственной персоне. Впрочем, уже очень скоро похоть демона взяла свое, из-за чего он в темпе пристроился сзади, прицеливаясь, и спустя секунду вошел в выжидательно приоткрытое женское естество во всю свою длину. «Ха-ха!» — нестандартно повела себя в ответ пронзенная Серафима. Стон вышел необычайно громким и слишком контрастировал с предыдущим ее малошумным улыбчиво-любопытным поведением. Более того, он заметно запоздал, к тому же оказался чересчур наигранным и до ужаса неуверенным, словно Габи хотела одним лишь тоном спросить, мол, справляется ли она со своей ролью. Настоящей страсти в стоне был мизер, из-за чего Райзера кольнуло недовольство, однако он решил дать своей необычной партнерше скидку на ее необычные же обстоятельства, и лишь одобрительно хмыкнул, распуская руки. Сильная ладонь прошлась по спинке девушки вдоль позвоночника, обогнула шею, притянула женскую голову к согнувшемуся вперед Фениксу, и последовал новый поцелуй под непрекращающиеся мощные толчки вперед, наверняка заставившие бы обычную девушку в любой другой позиции без упора руками в изголовье упасть и уткнуться носом в постель. Поцелуй в скорости сменился стимуляцией аккуратных ангельских мочек ушей и нежной шеи, лишь чтобы со временем наигравшийся Феникс вернулся обратно к манящим девичьим влажным и слегка покусанным устам с их учащенным дыханием. Миллиметров. Все так же наигранно промычала в губы мужчины представительница небесного воинства, неотступно следуя выбранной роли какой-то непризнанной актрисы порнографического жанра. Райзер решил не обращать на это внимания. В конце концов, сегодняшняя его партнерша привлекала его и многими другими способами, на которых вполне можно было сфокусировать свое внимание. Пара дополнительных рук не спеша заскользила от бедер к талии, по ребрам, и наконец они схватили приятно для мужского глаза мотающиеся мячики, что заполнены, согласно изречению одного умного человека, мужскими мечтами и надеждами. Как бы там ни было, удержать их в хватке надолго не получилось. Очередной страстный рывок Феникса и шлепок плоти о плоть таки заставил руки Габриэль непроизвольно расслабиться от приятных ощущений. Серафима ойкнула и, не успев ничего предпринять, повалилась вперед. Разошедшийся Райзер не желал прерываться и ждать, пока женщина поднимется обратно, поэтому уже сам навис над ней, прижимая нежные ладошки к постели поверх своими, более грубыми, большего размера. Горячее дыхание умелого любовника обожгло затылок приподнявшейся Габи, породило волну мурашек по ее спине, а дополнительная пара мужских рук, лишенных немногим ранее приятного места приложения жмакательных усилий, полезла к паху женщины спереди, уже в скорости принявшись дополнительно ласкать снаружи то место, которое усиленно натиралось райзером, так сказать, изнутри, его мужским достоинством. Ага, алое сердце. На этот раз, как показалось Финексу, старательного, но неумелого притворства в ангельском голоске было поменьше. Феникс воодушевился и принялся за ласки с новыми силами и энтузиазмом. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Спустя некоторое продолжительное время женщина окончательно потеряла всякую надежду на проявление со своей стороны инициативы, скромно предоставила себя полностью в опытные руки и только и делала, что стонала не впопад, пока не понимая, когда это следует делать естественным образом. Расшифровать незнакомые позывы получающего порочное удовольствие организма и прописать для них соответствующие никогда ранее не возникавшие реакции оказалось не легче, чем заново понять мир внезапно прозревшему слепцу от рождения. Сейчас Габриэль уже лежала на боку, одной ножкой и частью остального тела на райзере, в то время как тот все продолжал двигать тазом, нещадно сношая ее чувствительное нутро своим стержнем, не давая ни секунды, ни столь уж и сильно желанного на самом деле покоя. Все же Серафима была вынуждена признать, что новые ощущения оказались прекрасны, чем-то сравнимы с экстазом от успешно выполненной кропотливой и предельно важной работы, но в то же время и различаются. Распробовав, Серафиме хотелось еще, и еще, и еще. Ну а мысль о неправильности подобных зачатков зацикленности на новом пока еще не пришла в голову Габриэль, ведь все как раз и происходило по благоприятному для небес сценарию развития событий. Разве что раз за разом возникала вспышка легчайшего недовольства тем фактом, что ранее ей по какой-то надуманной причине вообще была запрещена такая важная форма любви, в которой вроде и не было на первый взгляд совершенно ничего плохого по умолчанию. Райзер, судя по виду и выражению его лица, получал с ней неописуемое удовольствие, раз так, то какой смысл в том, чтобы лишать его возможности получить это самое удовольствие в дальнейшем? Тем более, что для его счастья нужна лишь такая малость, как на время отдать собственное тело в полную власть мужчины. Очередную подступающую волну собственного экстаза, прежде чем непроизвольно подавить себя, Серафима встретила невольным беспомощным писком, мельком заметив очередное удовлетворение данным звуком у своего ненасытного партнера. Как поняла Габриэль, тому определенно нравилась некоторая беспомощность и естественность девушки, вот только вызвать ее в себе и еще больше раздуть искусственно как назло не получалось. Райзер перевернул белокрылую на спину, аккуратно навалился сверху и задвигался быстрее, в ускоряющемся темпе. Габи уже знала, что это значит, поэтому неожиданно выкрикнула одну из этих заученных фразочек, не понимая, почему Феникс в ответ на это лишь слегка поморщился. «Да, я вся твоя, заполни меня полностью». Со стороны же для Райзера, прозвучавшее предложение вышло каким-то особо монотонным и нереалистичным, совершенно не вписывающимся в характер постепенно утрачивающей непорочность, но все еще сравнительно невинной ангельской блондинки. Однако он уже начал привыкать игнорировать неудобные моменты, прекрасно понимая, что сейчас не время для форсированного обучения, как это было с Риас. Несмотря на возраст и остальной огромный опыт, Габриэль в понимании Феникса оказалась столь чистой, неискушенной и ранимой, что в эту ночь Райзер решил не прибегать к резкой критике по отношению к ней. Тем временем член входил и выходил из лона с методичностью и упорством хорошо смазанного поршня, под соответствующие причмокивающие звуки, заставляя с каждым толчком по чуть-чуть выливаться смесь из женского нектара и семени, обильно увлажняя и без того давно мокрые ножки, попку и всю нижнюю часть живота, испачканные множественными сменами позиций, что инициировались настолько же промокшим Райзером, желавшим экспериментировать с чувствительностью ангелицы всеми возможными способами. Локоть мужчины удерживает ножку девушки под коленом поближе к ней самой, вдоль ее торса, заставив тем самым конечность безвольно болтаться в воздухе, предоставляя ко всему прочему еще и беспрепятственный доступ и удобный угол наиболее глубокого и чистого вхождения. Очередная разрядка была близка, и в этот раз сначала ускорившийся, а затем и замедлившийся, но сделавший толчки еще более сильными и чувствительными, Райзер с удовольствием для себя отметил факт готовности партнерши к новому взрыву столь сладостного наслаждения тела, то и аж подрагивало в предвкушении. Последний рывок во всю глубину, и Габриэль непроизвольно призывает и расправляет крылья от неожиданности, после чего ее выгибает дугой подставшие уже привычным потемнение крыльев. Экстаз захватил и Райзера с головой, заставляя продолжать судорожные фрикции с одновременным безудержным извержением. На последнем заходе он слегка не рассчитал и вынул свой член полностью, после чего проскользил им вдоль киски, не попав внутрь, но продолжив толчками исторгать одну за другой струи белой горячей липкой жидкости на живот и грудь партнерши. И все бы ничего, но сквозь очередное отчасти застлавший разум просветление мужчина с оторопью, пробившийся даже сквозь его текущее состояние блаженства, заметил выражение лица девушки. Сначала молча закончив биться в сладостной конвульсии, после этого совершенно внезапно состроила Габриэлле эталоннейшее и насквозь фальшивое ахигао с высунутым языком и скошенными к переносице глазами, чтобы уже спустя пяток секунд, вернувшись в норму, как ни в чем не бывало, спросить у офигевающего Феникса: «Ну как, я уже лучше справилась?» Невинно вопрошающее личико заставило Райзера как-то подозрительно хрюкнуть, скривиться в тщетно подавливаемой улыбке, резко подорваться в сторону близкого изголовья и гомерически заржать, изредка постукивая лбом твердое дерево. Успокоиться мужчине удалось достаточно быстро, и он тут же бросил взгляд на партнершу с целью убедиться, не обидел ли он ее своей реакцией, и это стало ошибкой Райзера. Габриэль сидела с настолько комичным непониманием ситуации на лице, что, в общем, ржач возобновился с новой силой. «Ха-ха-ха-ха, ох, мои бока, пощады, ох-ох, да, Габи, нам с тобой предстоит еще длинный путь, и поможет тебе в нем Исака, она как раз хорошо умеет подобное, но, не сегодня, сегодня ты полностью моя, а я, твой, и у нас впереди еще вся ночь, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning end, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Некоторое время спустя, мир людей, Бразилия, город Бразилия, парковый комплекс столичного католического храма. Райзер, Урил, Васка и остальные. Еще всего с десяток лет назад я бы ни за что не поверил, что придется доверить спину демону, сражаясь против носителей святых механизмов, созданных отцом. Заметил во время возникшей паузы белокрылый мужчина самого строгого вида, ощетинившись во все стороны множеством световых игл, подвешенных в воздухе. Фраза принадлежала Серафиму Урилу, директору Схолии просвещения ангелов и хорошо известному нелюбителю демонов, а предназначалась Райзеру Финексу, что в данный момент расслабленно стоял позади означенного ангела, доверив ему в свою очередь уже свой тыл. В отличие от Урила, в воздухе перед огненнокрылым демоном застыли всего два магических автономных орба, в то время как сам Феникс держал в руках копье из собственного пламени, уплотненного сверх меры почти что до внешнего вида копья из света. Настолько ярким и жарким был огонь, абсолютно не опасный для хозяина данного копья и для тех, кого тот не считал врагом. «Как насчет доверить спину не просто демону, а союзнику и другу?» — хмыкнув, спросил Райзер, все так же расслабленно покручивая копье. «Это уже другое дело». Неожиданно для всех его знающих, скупо улыбнулся Урил, еще ни разу, никогда за всю свою жизнь не улыбавшийся своим извечным врагам даже в качестве насмешки. Райзер, каким-то образом увидев данный жест, беззвучно усмехнулся в ответ, однако что-либо сказать по этому поводу ему не дали. Пришлось отклонить голову в сторону, пропуская тентаклеподобный отросток, выстреливший из неизвестного СМ в руках одного из нападающих. В ту же секунду на совместно сражающуюся пару полетели различные вредоносные заклинания, долженствующие хоть как-то ранить или замедлить ангела с демоном, но тщетно. Урил являлся ученым-практиком небес и одним из сильнейших в их воинстве, в то время как Феникс мог позволить себе даже просто проигнорировать весь тот потенциальный ущерб телу от не таких уж и мощных магических снарядов благодаря регенерации Фениксов. Игнорировать Райзер, впрочем, не стал, использовал защитную магическую гасящую вуаль и позволил одному из орбов применить адаптивный щит плюс контрзаклинание. Незачем было позволять враждебной магии детонировать и дырявить костюм, да еще и портить прекрасные сады местных церковников. В общем, снаряды были нейтрализованы, и оценившие обстановку, ангел с демоном рискнули в сторону друг от друга, по направлению к ближайшим группкам и скоплениям врагов. Уилл парализовывал и обездвиживал людей целыми пачками, в то время как Райзер аккуратно вырубал их мастерскими ударами копья и собственными конечностями. Причина в таком нежном обращении с врагом лежала в совсем иной плоскости, не связанной с нелюбовью Феникса-младшего к ненужным убийствам. Все дело в том, что данные враги, в основном, обычные тренированные и не очень люди, наделенные различными незначительными по своей силе и важности святыми механизмами, присутствовали тут не по своей воле и сражались из-за своих промытых магией мозгов. Нападение случилось внезапно, не так уж и внезапно из-за Райзера, который предупредил обо всем Васкастраду и Уриила за пару часов до фактической церемонии торжественной передачи гимна «Испепеление в руки церкви». Местом проведения была выбрана Бразилия, как один из мировых центров доминирующей католической веры как по процентному соотношению к остальным религиям, так и по количественному раскладу в плане верующих в библейского бога обычных людей. Сам гимн «Испепеление» внезапно обнаружился при финальных зачистках остатков Хексенахта, лично Зигфридом, который по иронии судьбы был тем, кто поверг Вальбургу, бывшую носительницу данного лангена. Очевидно, та экспериментировала в направлении некроманских филактерий, но после своей смерти возродиться таки не смогла, и вместо ее души якорь притянул гимн. Притянул ненадолго. Темная магия оказалась недостаточно сильной или сколь-нибудь властной над работой божественной системы библейского, так что гимн «Испепеление» вроде как и стал почти сразу свободен от вмешательства, но по неизвестным причинам еще на некоторое время остался лежать в той самой лаборатории, похожей на склеп. Случай не уникальный, тот же Сейрарк, например, также в свое время нашел Регулус, терпеливо дожидавшийся нового хозяина после смерти старого. Как бы там ни было, в свите Райзера не нашлось горящих желанием принять в свои руки трофей, так что было решено сделать жест доброй воли по отношению к недавно приобретенным союзникам. Для церковников, по понятным причинам, именно эта троица лангенов представляла наибольший идеологический и символический интерес. Чаша Грааля, крест гимна и копье лангена, и вот и состоялась церемония. Феникс-младший мог бы даже еще раньше всех предупредить, а не за 2 часа. В этот раз враждебный нейромант вообще не отметился, кажется, попросту махнув рукой на чью-то глупость. Или же умышленно позволил Райзеру опасно расслабиться, в кои-то веки предоставив возможность полностью контролировать обстановку от и до, но как бы там ни было, потомок Феникса расчетливо оценил степень опасности, справедливо посчитал ее детской и предупредил всех только за 2 часа, чтобы не поднимать панику и дать церемонии свершиться. Все равно прервать ее атакующие окажутся не в силах. Бомбы, подброшенные на территорию столпами людей при помощи пространственной магии, удачно для церковников оказались сбракованными взрывателями, а нейромантия Феникса-младшего, как всегда, творит чудеса. Очнулись от удивления господа горе-подрыватели слишком поздно. Церемония закончилась и началась эвакуация. Звяк. Почти что с металлическим звуком скрежетнуло пламенное копье Райзера, причудливый наконечник чужого копья, что не дало завершить удар и вырубить очередного человека. Райзер не спеша провел взглядом от острия до древка внезапно возникшего перед ним чужого орудия убийства, названного в честь орудия милосердия. Длинное листовидное обоюдоострое лезвие переходило сначала в отрезок с крупными зубцами, который в свою очередь резко продолжался в пустой круг с крестовиной внутри него, после которого, собственно, и шло древко из неизвестного материала. По бокам круга начинались витые декоративные желтые ленты, удерживающие форму, схожую с обвивающими посох Асклепия змеями. Что-то подсказывало Фениксу, что это не родной внешний вид механизма, который, как и все остальные лангены, способен постепенно эволюционировать вместе с развитием владельца и соответственно принимать более подходящую тому форму. Легендарное копье судьбы, воля бога, копье лангена, по подобию имени которого остальные сверхмеханизмы и стали называть схожим образом, лангены, проговорил слегка восхищенно Райзер, проскользив по древку враждебного оружия взглядом вплоть до стоящего в 20 метрах врага. Восхищение было в целом понятно, если знать, что Феникс-младший в своей основе именно что копейщик, обучавшийся у Суньюкуна. Уриил же в данный момент не мог вымолвить ни слова, только злобно раскрывать и закрывать рот от подобной наглости и несправедливости. Кто-то посмел повернуть и намеревался использовать главное орудие библейского против его же сынов и обретенного ими союзника. Копье выглядело и ощущалось совершенным. Оно повергало в трепеты, словно бы звало Райзера, но стоило его взгляду, наконец, остановиться на обладателе копии Лангина, как сознание очистилось и все посторонние мысли привычно перешли в разряд расчетливого анализа тактики противодействия умеренно опасному противнику. Харизматичный молодой черноволосый и голубоглазый парень со слегка китайскими чертами лица стоял и блокировал нажим пламенной пики Райзера на наконечник копья Лангина без каких-либо видимых усилий. Выдвинутый и растянутый на 20 метров, истинный Лангин удерживался за древко лишь одной вытянутой вперед рукой, пусть и необычного, но все же человека. Очевидно, одна из способностей данного копья промелькнула в мыслях Феникса в этот момент, ничуть не удивленного происходящим, ведь данный СМ, еще иногда называемый волей Бога, имел попросту невероятное количество недокументированных возможностей, особенно если речь заходит о его новом крушителе баланса. Цао-Цао недружелюбно поприветствовал Уриил лидера группы героев. Названный человек под усилившимся нажимом на наконечник своего копья все же притянул его к себе обратно, сделав свое оружие нормальной длины и дав тем самым Райзеру беспрепятственно вырубить изначальную цель, до сих пор замершую и зачарованно смотревшую на столкновение двух легенд. От милосердного действия демона Цао чуть заметно поморщился, но никак его не прокомментировал, из-за чего остальным действующим лицам так и осталось неведомым, то ли лидер героев столь сильно не уважает слабость невольных союзников, то ли презирает чужую мягкотелость. Какая честь сразиться одновременно против носителя повышающего механизма и одного из сильнейших ангелов. Хорошо, что я не послушал уговора не участвовать в этом мероприятии. Пафосно задвинул Цао-Цао, постукивая древком себе по плечу. Определенно, мой архивраг просто плюнул на него и не стал заморачиваться с укрытием действий этих террористов в моем видении будущего, уверенно определил для себя Райзер. Результат данного боя будет показательным прецедентом того, что человек способен достичь высот, не подвластных гордым и самовлюбленным нелюдям, которые родились с золотой ложкой во рту и имеют силу с рождения. Продолжил разливаться соловьем герой. «Перед кем ты стелишься?» «Цао-Цао», — хмыкнул Райзер. «Возможно, и слушатели уже либо без сознания, либо убрались подальше, а все твои герои слишком заняты моей свитой, чтобы слушать напыщенные речи. Тем более, что телепатическую связь я заблокировал». Лидер героев удивился. Точнее, сначала не поверил, с секунду простоял в попытках что-то сделать или проверить, и только тогда неприятно удивился, сразу же проявив на лице признаки своей реальной сути. Взгляд опытного, удалого авантюриста и искателя приключений превратился в оскал озлобленности, зависти с высокомерием. Слушать и свидетельствовать его возможную победу над силами зла оказалось действительно некому. Уриил незаметно освободил от влияния ментальных чар присутствующих людей и уже сам внушил тем желание как можно незаметнее скрыться, в то время как остальных из группы героев на полпути заблокировали церковники и демоны свиты Феникса-младшего Ириас. Цао-Цао планировал прибытие сюда своих друзей уже под конец, чтобы они увидели лишь финальный триумф, либо, в крайнем случае, помогли добиться победы. Однако связь с ними действительно прервалась, да и особого смысла не верить уверенным словам Райзера также не было. Жанна, Геракл, Леонардо, Марсилия, Персия и несколько неизвестных, в общем, вся группа потомков истинных героев вышла в этот раз на бой. Разве что Георга не было нигде видно. Точнее, его видел Райзера нейромантией, но лишь махнул на него рукой. Носитель затерянного измерения и по совместительству вице-лидер группы данных самоуверенных террористов прятался неподалеку, в собственном тумане, никаким образом не имевшим отношения к туману сокрытия враждебного нейроманта. Просто визуальный эффект работы пространственного Лангина Георга. Посылать кого-то за ним было бессмысленно, видение граней возможных событий предсказывало, что он всегда успеет скрыться в своем измерении. Так что Георга, потомка Фауста, требовалось попросту застать врасплох уже позже после того, как он убежит и расслабится, находясь в, как он думает, безопасном убежище. Забегая наперед, или скорее в сторону, бои между героями и их противниками также оказались совершенно односторонними, ведь Райзер знал, кому кого поручить, да еще и с максимальной для себя выгодой, как, например, получение из-за ее опыта по использованию собственного механизма, схожего с таковым у Жанны. Кое-кто, как Сейрарк, просто расслабленно разминался против Геракла и показывал на нем приемы ближнего боя Цубаси. Кто-то более-менее всерьез сражался, как Рассвайси с Марсилия. Ну а кто-то, как Фриц с Либаном, весело звенели мечами щитником Персеем под присмотром Зигфрида. Только над совсем еще ребенком, Леонардо, решили не издеваться, и Курака по-быстрому усыпила его с помощью Ядзюцу, дабы тот не расплодил своих антимонстров и не натворил ими дел. Учитывая, что герои в определенный момент еще и оказались полностью оцеплены церковниками вместе со всем вышеизложенным, стало возможным смело рассчитывать на то, что никто из героев сегодня отсюда не сбежит. Начнем, пожалуй. Специально привлек к себе внимание Райзер, моментально переходя в крушитель баланса и тут же атакуя Цао-Цао. Быстрый выпад в лицо пламенной пикой китаец спарировал лишь на рефлексах, но сразу же втянулся и уже сам сосредоточился, войдя в свой собственный КБ, заметно добавивший ему скорости движения с реакцией. Оппонент Феникса оказался очень хорошим копейщиком, что, впрочем, и так было известно демону. Церковная территория начала неизбежно разрушаться от ударных волн от столкновения и резких стартов с места, но на это уже никто не обращал внимания, ставки гораздо выше банального нежелания поганить красоту места. Тем более, что подобное желание изначально исходило лишь от одной из сторон. Довольно покивал своим мыслям Урил, наблюдая со стороны за боем, ведь весь вид серьезного Райзера прямо так и говорил ему не вмешиваться. К тому же, когда еще будет такая же возможность спокойно собрать данные на редкое даже по меркам долгожителей противостояние конкретно этих двух лангинов? Магией, словно бы сговорившись, ни одна из сторон не пользовалась, кроме как защитной и усиливающей. Цао просто не мог или не успевал, будучи полностью поглощенным отклонением от себя ударов и редкими уколами в сторону Райзера или его окружения, в то время как Феникс попросту не хотел. Нет, потомок Феникса ничуть не недооценивал противника или не относился к нему с пренебрежением, в том числе даже на миг не подумал бы рискнуть и положиться на саморегенерацию против инструмента, способного с гарантией сразить даже какого-нибудь бога. Но в то же время этот бой, как копейщика с копейщиком, воина с воином, был нужен в первую очередь именно Райзеру. Сунь-Кун неоднократно напоминал, что отсутствие реальной опасности и боя на грани не позволит Фениксу-младшему прогрессировать как воину. И он, разумеется, был прав, что и понимал сам Райзер. Мысли полностью пусты у обоих сражающихся. Никакой заумной тактики или размышлений, только рефлексы, только отточенные множественными столкновениями и тренировками органы чувств и общие ощущения битвы. Даже анейромантия Райзером почти не используется, так как тот, наконец, заметил неприятный момент. Хоть Цао и просматривался кристально четко, но влиять на него не получалось, защищало все то же копье Лангина, хранящее волю Бога, то есть именно той сущности, против которой анейромантия почти бесполезна в прямом применении. Это же как позже додумается Райзер, и было причиной того, почему враждебный анейромант слил неудобную игральную фигуру, не став прикрывать ее, вернее его, попытку самоубийца носить от Драйга. Как бы там ни было, Райзер все равно рисковал. По чистой физике он уже давно, еще до присоединения Ясаки, превзошел силу и скорость нынешнего, пусть даже и обвешанного артефактами и усиленного лангином Цао-Цао, но это тому не мешало из раза в раз откалывать очередной сюрприз. Вот вращающийся листовидный наконечник проходит вплотную к плечу, а проскальзывающие по пламенному, древко лангина при этом резко и опасно самостоятельно удлиняется без видимых манипуляций со стороны китайца. Раны Феникса удалось избежать лишь в самый последний момент, под верещание инстинктов и бешеное стучание крови в ушах. А вот ответный удар кулаком демона напарывается на блок этого же древка, которого по идее в данный момент там быть совершенно точно не должно, причем блок легко выдержал и поглотил удар силы, достаточной, чтобы превратить человека в кровавую взвесь и распылить ее на сотни метров вперед. Цао-Цао же лишь отлетел на пару шагов назад и вновь утвердился на ногах. У Райзера даже проклюнулась сквозь легкий боевой транс непрошенная мысль о том, что такой нелогичный на вид и по ощущениям блок сходу бы не пробил даже Сай в его крушителе. Адреналин и позабытое чувство упоения битвой, что принадлежит не бешеной ипостаси уже контролируемого овердрайва, а именно самому Райзеру, нахлынули на последнего с головой, но так и не смогли получить над ним контроль. Цао-Цао выкладывался на полную, получал раны и чувствительные удары, боролся, хитрил, использовал эти свои шары режима КБ, в то время как демон без единой царапины на нем попросту полностью отдался несколько рискованному танцу с довольным оскалом на лице. Долженствующие играть важную роль, если не в судьбе этого мира, то хотя бы в судьбе мира уже не сбывшегося, герой все продолжал биться с демоном, но реальным оппонентом последнего был не человек, а все же само копье Лангина, что выбрало человека проводником своих решений и силы. Именно оно уже которую минуту боя в сверхбыстром темпе странным образом не давало победить Финексу, несмотря ни на какие преимущества того в скорости или же в умениях. Со стороны могло бы показаться по-другому, но хоть сколь-нибудь опытный воин на месте демона сейчас обязательно пришел бы к такому же выводу, столь многократно скрестив с копьем свое собственное. Воля бога сопротивлялась воле демона, задумавшего великий план, хотя, скорее, проверяла, предоставляла испытание на решительность. Шары семи сокровищ режима крушителя баланса истинного Лангина показали свою несостоятельность против того, кто оказался готов в прямом смысле ко всему. Отклоняющий направление атак шар Маларатана бесполезен, если по нему не атаковать. Телепортирующий шар Цуса Ратана не мог развить достаточную скорость, чтобы угнаться за двумя сражающимися. От разрушителя оружия, Чицука Ратана, еще был минимальный толк, ну а остальные так и вообще оказались малоприменимы в текущей ситуации, например, как тот же шар запрета сил, принадлежащих женщине, и Цути Ратана. Цао Цао не был по меркам обычных людей монстром саморазвития, вроде Васка Страды, но в целом и без помощи копья Лангина мог показать себя довольно неплохо. Однако этого было мало, чтобы переломить исход боя, а тот, тем временем, явно подходил к окончанию. Это стало понятно хотя бы потому, что китаец начал пропускать все больше тумаков, в то время как демон, даже спустив каскад на меньший уровень, все больше опережал человека. Напряженности и упоение битвой также стали сходить на нет. Прислушиваясь к своему реальному оппоненту, истинному Лангину, Райзер в определенный миг даже понял каким-то своим чутьем, что после следующей короткой передышки настанет решающий момент. И нет, это не предвещало однозначной опасности для Феникса как таковой, а скорее, в случае если Райзер ничего не предпримет, могло бы обернуться разочарованием и откатом прогресса, не закреплением приобретенных в бою полезных навыков воина, ведь что-то такое странное так и витало в восприятии мироощущения Феникса, уже давно готового перейти на этап полного единения с оружием, но не способного этого сделать из-за отсутствия такового в качестве постоянного партнера. Кроме всего прочего, становилось понятно, что приближающийся решающий момент каким-то образом мог также стать и провалом испытания копья Лангина, если... Конечно, это самое испытание и имело место быть, а не просто почудилось демону. Покончим, хах, с этим. Отчего-то преисполнившись уверенности, вложил Цао Цао всю оставшуюся силу в Лангин, наглядно подтверждая ощущение Райзера о скором завершении боя. Как о таком моменте принято говорить, мир замер в ожидании. А Феникс молча вытолкнул горячий воздух из легких и решился. Решился на то, что никогда бы не пытался пробовать в здравом уме в подобной ситуации. Но что-то подтолкнуло его, в очередной раз в жизни заставило пройти еще одну точку невозврата. Даже сам Райзер, позже рассматривая нейрообраз со всех сторон, наверняка не поймет, что же вынудило его сделать подобное, но факт есть факт. Назову этот прием Цубами Гаэши, пируэт ласточки. Сказал, скорее, самому себе потомок Феникса. Надеюсь, никто еще не застолбил это название. Всепобеждающий Будда Сунь-Кун однажды поведал своему огненнокрылому ученику, что мастером не стать от простого ежедневного повторения с бараньим упорством чего-то базового, уже давно известного, с целью довести это до некоего недостижимого идеала. Кто бы что ни говорил и сколь бы ни был овеян дифирамбами в литературе и на экранах образ эдакого отшельника, тренировавшего один прием с десяток другой лет. Если у тебя нет ничего нового, что можно было бы показать и предложить миру, то ты не только не мастер, но еще и не боевых искусств. Так, серийный ремесленник. Райзер не тренировал этот задуманный им прием, и даже в уме его довел лишь совсем недавно. А все потому, что тот не был основан лишь на боевых искусствах, в очень узком, классическом их понимании. Но вот если понимать под ними возможность использования не только собственного тела и его продолжения в виде оружия, но и все возможности данному телу с душой отмеренные и положенные, включая нейромантию, тогда да, это уже прием, ну или техника личного боевого стиля Райзера. И почему-то Финексу показалось, что Сунь не был бы против подобной интерпретации термина, на воплощение которого он потратил почти всю свою жизнь. Почему демон не решился бы на подобное в другое время? Все просто. Риск перестал быть лишь умеренным и стал несоразмерным. А нейромантия, почти всегда овеществление изменений в основную реальность происходит не вопреки, а благодаря другим диковинным слоям реальности. Споткнулся, а вдруг неудачно попавшийся под ногу камень, так он всегда там лежал. Может, не в этой реальности, а в другой, но все же, где-то неудачно, как говорится, затупил и проиграл. Ну, значит, гулял всю ночь и не выспался, в некой несбывшейся грани произошедшего. Сложнее с отменой причинно-следственных связей и с прочей экзотикой погружения жертвы на другой слой, но и там все объяснимо. Вот так по мелочи, вплоть до глобальных изменений, но которые все же можно понять и принять. Однако они, романты, таки не ограничиваются лишь этим. Иногда они совершают необъяснимые в глазах окружающих, рискованные вещи, когда их хокус поврежден, или на время намеренно ослаблен, только для одной единственной ситуации, точнее, для трех, пусть и схожих. Первое. Пламенная пика райзера прямым, мощным выпадом стремится вперед, в живот открывшегося цао-цао. Второе. Пламенная пика райзера делает короткий рывок влево и затем с этого направления несется в плечо цао-цао, не давая тому уклониться в одну сторону. Третье. Пламенная пика райзера делает замысловатый замах вправо, после чего с того направления летит во второе плечо цао-цао, не давая тому уклониться уже и в ту, другую сторону. Ну а риск во всем этом был связан с тем, что если задуманное не получится, то убивающее даже богов копье Лангина пронзит сердце потомка Феникса, и тому придется на практике решить дилемму типа что сильнее, самовосстановление фениксов или истинный Лангин. Хайрен выдохнул сквозь зубы герой и начал свой рывок, одновременно с райзером. С началом рывка Феникс вложил в исполнение этого приема все, что имело в данный момент значение, всю свою волю с пониманием, навыки, инстинкты, доверие и желание обрести, адресованные образу избранного оружия партнера, образу, который пока завис на последней стадии своего формирования в шаге до просветления и полного единения с оружием. Возможно, противник тоже сделал нечто подобное, но теперь этого уже не узнать, ведь молниеносное столкновение произошло и перечеркнуло чью-то линию судьбы. Цао-цао, если бы он мог успеть, то сильно удивился бы увиденному. Глаза и сознание человека не смогли правильно интерпретировать произошедшее. Райзер сделал три удара, нет, не последовательных, и не два обманных, и одно настоящее движение. Именно три, абсолютно одновременных удара, никоим при этом образом не расстроившись, и тем более не отрастив две лишних пары мешающих рук. Просто ударил и все тут. Правда, два удара в действительности оказались в итоге нереальны и теперь уже никогда не происходили. Именно эти два удара, от которых Цао-Цао смог защититься благодаря уклонению и финальному усилию именно что копья Лангина, снова закрывшего своего нынешнего горе владельца. А вот третий удар, в живот, как и рассчитал Райзер, прошел. Ха, как, опустошив горло от подступившей крови, спросил Цао-Цао, бессильно оседая вниз. Взгляд героя прошелся от себя по древку своего копья до тела Феникса. Листовидное лезвие Лангина было остановлено предплечьем демона, упертым в незаостренное основание полого круга, а острие не достало лишь сантиметр до груди носителя повышающего механизма. Причем, оно вполне могло бы и продавить блок, если бы в самый последний момент не отказалось удлиняться, будто бы право на его владение и использование оказалось резко аннулировано. Большего индивид, наивно мечтавший показать превосходство человека-мечтателя над всеми остальными видами, заметить не сумел. Его резко покинули последние силы, в глазах померкло, и на истерзанную боем землю упало уже тело с начатыми процессами разрыва с АСМ, несовместимыми с жизнью. Поэтому Цао-Цао уже не увидел, как досадно поморщился Райзер, когда-то давший себе зарок доводить до убийства разумных собственными руками при возможности обратного. Впрочем, убивался демон недолго, тем более что при быстром анализе ситуации он вынужден был признать, что проконтролировать мог лишь несмертельность ранения героя в живот, а вот пагубные действия на него истинного Лангина уже нет. И да, поведение последнего в данный момент все еще оставалось несколько непонятным, чтобы требовалось сконцентрировать все свое внимание именно на нем.